Операции специальных подразделений. Зимой 1941 года гитлеровские войска рвались к Москве. Линия фронта растянулась на тысячи километров. Из-за острой нехватки орудий руководство Советского Союза приняло решение отправить артиллеристам на передовую музейные пушки русско-турецкой войны конца XIX века. Этим орудием предстояло сыграть важную роль на небольшом участке под Москвой, между Солнечногорском и Красной Поляной. Артиллеристы 16-й армии под командованием Константина Рокоссовского долго потом рассказывали, из каких пушек им довелось пострелять. Стой! Кто идет? Да свои, свои. Что, не узнали, товарищ рядовой? Ах ты ж, елы-палы! Ну, здорово, братцы! Ах. Ну, как вы здесь без меня воюете? Да пока вы, товарищ старший сержант, в госпитале лечились, здесь такое было! Ну. Не знаю, смеяться или плакать. Ну-ка, давайте посмеемся вместе. Дело так было. Шибко стал нас фашист прижимать. Каждый день прет, как танк. Да уж, как да. Будто ему Новый год в Москве встречать, не иначе. А у нас орудий раз-два и обчелся. Это я и сам знаю. Но третьего дня вот что случилось. Глядим мы, из тыла состава стали приходить. Ага. Думали, новые орудия прибыли. Вагоны открыли. Ну? А там... Чего там? Говори толком-то. Пушки! Ха. Мужики, знающие, сразу определили. Шестидюймовые! О как! Ими еще при царе горохе стреляли. Да ладно, шестидюймовые! А где ж снаряды под них взяли? Чем палили-то из этих пушек? Это потом выяснилось, что снаряды к пушкам на старых складах в Сокольниках нашли. Трофейные боеприпасы-то из Англии. Пушки, изготовленные на императорском орудийном заводе в Перми еще в 1877 году, хранились в засекреченных арсеналах Москвы и Подмосковья. Они были законсервированы и готовились к переплавке. Старая артиллерия не имела прицелов и могла вести огонь исключительно прямой наводкой. Были в арсеналах и трофейные английские осколочно-фугасные снаряды фирмы «Викерс» массой чуть более 40 килограммов. Все это имущество хранилось с 1919 года настолько аккуратно, что вполне могло использоваться по прямому назначению. Орудия тщательно проверили и отправили на передовую. Солдатам 16-й армии предстояло приноровиться к артиллерии 19 века. Ну и как же вы эти пушки использовали? Какой от них прок? Ай, еще какой! Когда фашисты в атаку пошли, ага, мы сразу же открыли по ним огонь. Глядим, фрицу все равно. Ну, естественно. Но когда они ближе к нашим позициям подошли, тут-то все и началось. Понимаю, дальности не хватало, так? Так точно. А потом, ух, хе, снаряд в башню танка попадет, башни нет. Да ты рядом что? С танком снаряд взорвется, танк встает на попа. Ой-ой-ой-ой. Сила. Не то слово. Только я в толк не возьму, чего смешного-то? Да я не над тем живот надрываю. А? Фрицы-то подумали, что это наше новое противотанковое оружие огромной мощности. Решили нас с фланга обойти. Ага. И на минные поля нарвались. Да. Вот они все там и остались. Слушай, так ведь никто не поверит, что такое действительно было. Старые пушки против немецкой махины. Где они? Хоть посмотреть, хоть глазком, а, на это чудо техники от русских умельцев-то. А нет их. Выдерживали орудия лишь по 5-7 выстрелов, дальше рассыпались. Хотели их для Берлина сохранить, по логову Гитлера ссадануть. Но, видимо, не судьба. Отслужила свою артиллерия дедов наших. Два срока отслужила. Из-за применения советскими войсками неизвестного оружия фашистская танковая группировка приостановила свое наступление на участке фронта Солнечногорск-Красная Поляна. Гитлеровцам было невдомек, что по их бронетехнике ведут огонь пушки, созданные еще в 1877 году. Так было выиграно несколько драгоценных дней. Вскоре 16-я армия Константина Рокоссовского получила подкрепление. Это была современная артиллерия. И уже 5 декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск под Москвой.